По предложению Ивернева чета Гириных поселилась в его маленьком коттедже. Из посольства прибыло требование, чтобы Ивернев отправился в Дели, как только будет в состоянии перенести полет. Освобождаясь от заседаний, Гирин бывал в просторной библиотеке общества по изучению Веданты. По вечерам к Иверневу приходили итальянцы и Рамамурти с женой. Чезаре упросил Симу позировать для портрета. Через два дня Рамамурти тоже принес свою папку. Оба художника соревновались в быстроте и точности набросков. Леа и Сандра, чуть-чуть ревнуя к увлечению Симой, без конца расспрашивали Ивернева и Гирина о советской стране. Капитан Каллигари больше слушал, покуривая, и время от времени подавал острые реплики, подстрекая людей к ожесточенным спорам. Только на пятый день Гирин и Сима смогли урвать время для поездки на выставку, где стояла апсара Рамамурти. Остаток дня Гирин был молчалив, настолько, что Сима обеспокоилась. Отвечая на ее расспросы, он разобрался в своем странном состоянии. Гирин вспомнил другую статую на такой же простой подставке, там, где состоялась его встреча с Симой. И с глухой тревогой он подумал о встреченных им прекрасных людях и их отношении к обществу. Анна и ее трагическая судьба в старой деревне. Лидия Иванова, великолепная балерина и хороший человек. Сандра и ее неудачная жизнь. Наконец, Тилотама, хотя она спасена из гангстерской трущобы, но как-то ощущается нависшая над ней опасность. Пожалуй, Леа права, доярому не следует быть таким самоуверенным. Ему пора понять, что сам он лишь очень слабая защита. Отрешиться от уединения и жить среди друзей в Дели — идеи о роке, тяготеющем над всесторонне совершенными людьми, возникли уже очень давно. В древней Элладе люди хорошо понимали, что доброта и красота, неиспользуемые для себя, справедливый ум и поиски правды, попытки жить по-иному, чем другие, подчиняющиеся угнетению или обманутые, ведут к мучительной жизни, а все эти качества, соединенные вместе, к неизбежной и скорой гибели. На разных полюсах Айкумены, населенной земли, у индусов и греков сочли, что боги не любят совершенства, не поняв простой истины, противоречия плохого общественного строя и подлинно хороших людей, провозвестников будущего человечества. В христианской Европе со времен легенд о справедливом короле Артуре считали, что идеальных рыцарей, таких как Галахет, Бог призывает к себе. Оттого всем людям свойственна грусть при встрече с красотой. Оттого и бьются художники всех поколений и рас, чтобы сохранить прекрасное в вечных материалах. Даяром уже совершил этот подвиг. Его апсара, юная небесная нимфа, войдет в общечеловеческое искусство Земли. Оживая Тилотама еще вдохновит людей не на одно произведение, но она полностью беззащитна. Ведь закон карает лишь после совершившегося. Иначе нельзя, это верно. И все же такое устройство мира дает все преимущества нападающему, как тигру перед травоядным. Небывалая в истории народная любовь, тысячи бдительных глаз не уберегли великого нашего Ленина. Здесь народ Индии не сумел защитить своего вождя Махатму Ганди. Может быть, еще потому, что истинно любящим людям не придет в голову, что злодей посмеет, а полубезумные фанатики, направляемые искусными в психологии людьми, они смеют. Занести руку на девушку, у которой единственная защита — ее красота, найти палача нетрудно. Вот Сима, за Симу он спокоен. Скромную, как бы незаметную Симу, на самом деле соперничающую с Тилотамой, что сразу почувствовали оба художника, индийцы и итальянец. Почему? Да потому что в нашей стране парализована волчья хватка эгоистических негодяев. Есть еще, разумеется, дрянь, но разгуляться ей труднее, потому что устранена власть денег. И как это хорошо становится полностью понятно лишь тогда, когда пробудешь какое-то время в гуще далекой от нас жизни.